217 о патентной защите конструкции созидательных модулей. В области правил движения денежных потоков много элементов, которые, как мы уже знаем, в целом составляют те или иные модули. Одни из них очевидны, другие нет. Появление модульной теории позволяет конструкциям модулей применить принципы патентной защиты, что в свою очередь автоматически приводит к созданию системы учета и классификации в области модульной теории. Ведь смотрите, что получается. Отсутствие до настоящего времени какой-либо общепринятой классификации в этой области сильно затрудняет ее изучение. Да и как можно говорить о классификации в ней, когда и сама область-то не очерчена? Ее нет в общественном сознании, в практике, в науке. Нет даже понимания, что нужен такой раздел «область в науке», где бы содержались и накапливались знания о правилах движения денежных потоков. С внедрением модульной теории и патентной защиты конструкций модулей появляется возможность ликвидировать этот недопустимый пробел, так как становится возможным не только обозначить саму область для исследований и практической работы, но и наладить в этой области четкий учет, классификацию и так далее. Даже зачаток классификации, который мы уже используем в нашем повествовании, деление на созидательные и разрушительные модули, понятие родоначальных модулей, как мы успели убедиться, принципиально облегчает изложение и понимание многих вопросов истории, экономики, общественной жизни. Но ведь модулей в разных сторонах экономики и общественной жизни может быть очень много. Все они должны учитываться, изучаться, внедряться, совершенствоваться. И это невозможно без определенной системы. Ее и создаст патентная защита конструкции модулей. Создать ее можно примерно по тем принципам, которые применяются в существующей области патентного права. Почему примерно, а не точно? Дело в том, что само патентное право нуждается в решительных усовершенствованиях. И сделать их поможет опять-таки модульная теория, но о патентном праве нужно бы писать полный раздел. Пока же ограничимся предварительным описанием патентной системы по защите конструкции модулей. Создать ее просто. Для этого только нужно законодательно закрепить определенный порядок регистрации создаваемых и открываемых в жизни модулей. Система призвана брать модули на учет, классифицировать, выбирать для внедрения в практику. Эта же система классификации и учета поможет создать и защиту от разрушительных модулей. Поможет исключать их из нашей жизни, а они могут тем или иным путем появиться в жизни страны. Система поиска и обнаружения разрушительных модулей составит важную защитную сторону от организационного оружия. Модули могут быть или найдены в жизни, как уже существующие, или вновь сконструированы и предложены для внедрения. Найденный или сконструированный модуль по определенной схеме описывается, как это делается, например, в заявке на изобретение. В описании модуля указывается, к какой области народного хозяйства относится модуль, как он устроен, то есть каковы его основания, масштаб, правила движения денежных потоков. Является ли он созидательным или разрушительным? Указывается, каким образом он влияет, допустим, на производство, природу, нравственность людей. Указывается, как он широко распространен и так далее. Структура описания будет совершенствоваться по мере расширения знаний о модулях и по мере накопления опыта. Это уже подробности, и они нам на этом этапе изложения материала пока не важны. А вот на некоторых более общих положениях нужно остановиться особо. Основные принципы заключаются в следующем. Чтобы в корне пресечь любые попытки помешать публикациям о конструкциях модулей, обеспечить необходимую гласность в этом вопросе, все предложения должны без всякой экспертизы и цензуры публиковаться в специальных изданиях, достаточным тиражом и должны быть, безусловно, доступны всему населению для ознакомления. Это должно быть непререкаемым законом. Это даст гарантию, что все, кто имеет предложения в этой области, выскажутся, и все предложения будут сохранены и будут доступны для специалистов и всех граждан в государстве. При такой заявочной системе публикации модулей через какое-то время сложится фонд описаний модулей. Соответственно, его росту будет развиваться и система классификации модулей. Будет расти качество их описаний, будет расширяться область, охваченная описаниями модулей. Фонд описаний модулей даст возможность немедленно внедрять в жизнь самые совершенные формы организации производства и общественной жизни. Внедренные конструкции модулей будут браться на особый учет и публиковаться в отдельном фонде внедренных модулей. И поэтому будет формироваться фонд внедренных модулей, естественно, с указанием авторов и организаций, предложивших внедрение. Там же будут отражены и результаты внедрения. В результате этого возникнет адресность и ответственность за качество конструкции модулей. И это дает свои преимущества. Например, в случае каких-либо осложнений при внедрении того или иного модуля или необходимости в уточнениях всегда можно обратиться к авторам за разъяснениями, потому что сведения о них всегда будут под рукой в фонде описаний модулей. В случае неблагоприятных результатов при внедрении модуля возможен и такой поворот дел. Возникают законные обоснования для привлечения авторов модуля, модулей, к оговоренным видам ответственности. Иначе получается так, как сейчас у нас происходит. Авторы и внедренцы разрушительных модулей не только не несут ответственности за сотворенный развал и организацию информационно-финансовой агрессии, но более того, благодаря ей живут в сотни, в тысячи, в десятки тысяч раз лучше остальных. Ясно, что модуль может быть принят в государстве, включен в какой-то закон, инструкцию и так далее, только после его публикации в заявочной патентной системе. Такая же процедура должна быть и при исключении какого-либо модуля, как устаревшего, как разрушительного из списка действующих. Внедрение патентной заявочной системы для модулей автоматически выводит организацию общества на новый уровень, ставит модули в центр общественного сознания, серьезнейшим образом способствует развитию в общественном сознании модульной доминанты. Например, многие неприятности экономического, технологического, производственного характера могут быть устранены при комплексном подходе. А комплексный подход при использовании модульной теории получается автоматически, так как он заложен и в технологии построения модулей, и в самой его конструкции. Построение модуля перечисляет и заставляет видеть все составляющие, необходимые для комплексного подхода. Это и сами правила движения денежных потоков, и масштаб модуля, и его основания. Патентная защита конструкции модулей эту полезную систему значительно усилит. Ведь практика показала, что патентная система эффективно совершенствует технические конструкции. Аналогично будет происходить и с модулями. Пусть в начале построения или изучения какого-то модуля его элементы будут названы или построены хотя бы и в самых общих чертах. Но все равно в этом случае будет назван комплекс понятий и обстоятельств, входящий в основание модуля, в его масштаб. Будут названы правила движения денежных потоков, нужные в этом модуле. Раз названы и учтены все три составляющих модуля, то это значит, что главная основа, каркас, заложена. А дальше, так же как в случае технических конструкций, эксплуатация покажет сильные и слабые стороны внедренного созидательного модуля, и естественно от практики появятся предложения по его совершенствованию. На них также будут подаваться заявки. Тем более, что раз имеется основа, хотя бы и в виде проекта модуля, то к обсуждению его деталей может быть привлечен большой круг различных специалистов, да и просто заинтересованных лиц. Заявки будут публиковаться в фонде описаний, внедряться и так далее. Таким образом, практика будет уточнять детали модуля и совершенствовать его. Как уже отмечалось, патентная заявочная система для модулей позволит включить механизм ответственности и поощрения за ту или иную конструкцию модуля, что будет способствовать отбору и внедрению созидательных модулей. В то же время такой механизм в значительной степени затруднит для иностранных спецслужб и внутренней пятой колонны подбор кадров и проведение разрушительной работы силой организационного оружия. Это произойдет по той причине, что патентная заявочная система для модулей, другими словами, открытая для всех система публикаций, сделает очевидными многие способы и приемы, что составляют основу организационного оружия. Потому что способы и приемы, входящие в состав организационного оружия, одновременно входят в состав разрушительных модулей. И, конечно же, они будут по мере их раскрытия публиковаться в патентной системе, в разделе «Организационное оружие». Там и возникнет постоянно пополняемый перечень разрушительных модулей. Этот раздел общего знания позволит привлечь к вопросам защиты от организационного оружия других людей, специалистов, да и вообще населения, позволит широко организовать учебу и так далее. Поэтому при действии патентной системы для модулей гораздо проще обнаружить попытку внедрения какого-либо разрушительного модуля как элемента организационного оружия. Во-первых, до внедрения любой модуль должен быть опубликован, естественно, с указанием авторов, организации и так далее. А значит, и высвечен до возможного предела. Во-вторых, потому что будет существовать не только все время пополняемый перечень уже известных разрушительных модулей, но появится и опыт распознавания разрушительных модулей, будет опыт обеспечения организационной безопасности, будет опыт проведения экспертиз на организационную безопасность, различных проектов, решений и законов. Вот почему для иностранных спецслужб и внутренней пятой колонны будет трудно дважды использовать один и тот же разрушительный модуль, один и тот же разрушительный прием. Ведь если какой-то разрушительный модуль хотя бы один раз будет обнаружен, то он тут же будет зафиксирован и опубликован. То есть станет известным и специалистам, и самым широким своим населением. Как его второй раз использовать? Он же будет сразу, во всяком случае, очень быстро распознан. У авторов внедрения в этом случае возникнут неприятные встречи с законом. Странного в этом ничего нет. Отвечают же инженеры за свои технические решения по закону. Отвечают. А почему организационные решения и конструкции должны выпадать из этого общего правила? Подведем некоторый итог. Патентная защита конструкций модулей, во-первых, обеспечит безусловную гласность в таком важном вопросе, как строительство созидательных модулей. Со стороны темных сил общества этому строительству всегда оказывалось и будет оказываться сильнейшее сопротивление. По этой причине и требуется до предела регламентируемая процедура публикаций о конструкциях созидательных модулей, с тем, чтобы никакие силы не могли помешать публикациям в этой важнейшей области человеческой деятельности. Во-вторых, поможет внедрению созидательных модулей. В-третьих, патентная защита конструкции созидательных модулей будет способствовать распространению и обобщению знаний о созидательных модулях. И через это будет способствовать укреплению модульной доминанты в общественном сознании, о необходимости которой мы уже говорили выше. В-четвертых, утвердит авторство в области модулей. Конструировать модули станет престижным и общественно значимым делом, что также усилит в обществе модульную доминанту. На этом стоит остановиться с тем, чтобы пояснить еще одну мысль. Общение с различными специалистами, в частности, в области экономики, показало, что многие из них имеют различные предложения по будущему устройству России. Часто это очень хорошие предложения, но отсутствие в их обороте понятия о модулях часто играет с ними жестокую шутку. Дело в том, что другой какой-то специалист тоже имеет свои предложения. И так же, как и первый, претендует с помощью своих предложений на вывод России из кризиса. А есть и третий, и четвертый, и все они сталкиваются лбами. И часто начинают друг друга топить, в полной уверенности, что только повсеместное внедрение именно его теории позволит вывести Россию. С позиции модульной теории дело выглядит следующим образом. Несколько авторов изобрели несколько созидательных модулей, и, скорее всего, все эти модули должны быть внедрены. Модульная теория, описание экономического изобретения в требованиях и понятиях модульной теории, часто показывают это со всей очевидностью. И ненужные споры и конфликты во многом прекратятся, а при возникновении станут конструктивными. Можно еще перечислять и перечислять пункты, показывающие возможности, что даст патентный закон для модулей, обществу в целом и отдельному человеку. Можно, например, поговорить о защите приоритета, системе вознаграждений и ответственности за негодные решения и многом другом, но пока ограничимся сказанным. 218. Действовать и еще раз действовать. Мы у себя дома. Мы граждане и хозяева своей страны. Другой у нас нет. Так что же делать? Действовать. Создавать ССПП и СССПП. Многих пугает возможность ошибок. В этом случае нужно знать, что самая большая ошибка – бездействие. Страшнее этой ошибки не бывает. Даже неудача приближает победу, потому что дает опыт, а опыт одной учебой получить невозможно. Помните, как говорил наш великий соотечественник Суворов: «За одного битого двух небитых дают». Чем отличается битый от небитого? Опытом. Так что не бойтесь быть битыми, это не страшно. Страшно бездействовать. Но нужно помнить и другое, что действия бывают особенно результативными, когда они опираются на хорошую теорию. Недаром кто-то из ученых сказал, что нет ничего практичнее хорошей теории. Но еще раз повторимся. Только настойчивые, активные действия в избранном направлении способны дать результат. Вроде бы ничего нового. Еще Иисус Христос говорил одному из своих последователей: «Что ты все повторяешь, Господи, Господи? Делать надо». И давайте чаще вспоминать нашего великого учителя Алена Даллеса. Его настрой на активные действия дал результаты. Великая страна, Союз Советских Социалистических Республик, лежит в развалинах. Гибнет население. Богатства широкой полноводной рекой текут к победителю. Жуткий, но наглядный урок для нас на тему, что может принести действие для одних и что может забрать бездействие у других. Так что нужно учиться действовать и действовать, действовать и действовать. И еще раз о трезвости. Опыт объяснения выше представленного материала говорит о том, что трезвые люди его понимают без затруднений. Но даже слабая степень культурно-питейной запрограммированности заметно тормозит восприятие. Нужна трезвость. Как необходима трезвость? Какое это желанное благодатное состояние для страны, семьи, для себя? Трезвость. Наш желанный и долгожданный гость в каждом доме. Люди России устали от алкогольного нашествия. Я провожу всем доступный эксперимент. Вот уже в течение 2 лет опрашиваю людей. В день обычно удается поговорить с 3-4 случайными собеседниками. Таким образом, за 2 года опрошено свыше 2000 человек. Вопрос один. Скажите, пожалуйста, вы бы лично одобрили или нет введение сухого закона? В 50-60% случаев мне сразу же отвечают утвердительно. В остальных случаях приходится в течение 4-5 минут объяснять, что мы понимаем под сухим законом. Что это возвращение народу святого права на естественную трезвость. Возвращение права и простого механизма на закрытие любой винной точки. После такого пояснения процент положительных ответов возрастает, по моим наблюдениям, до 90 и более процентов. Трезвость. Как нужна трезвость? Понятно, что у вас в связи с этим материалом возникнут и вопросы, и предложения. Кому-то будут нужны копии этого материала. будут и другие издания, и другие редакции вышеизложенного материала. По этим и другим вопросам обращайтесь к нам. Ждем вопросов и предложений. Всего вам доброго. Дорогу осилит идущий.